«Ты этих самолетов и не увидишь», — запальчиво возразил Мишка, у которого все еще не проходила обида за балбеса. «Нет, увижу. Увижу. Ведь на самолетах, которые построят на наши деньги, будет написано «Нанайский колхозник». Кино смотришь? Газеты читаешь?» Мишка видел в кино и самолеты, и танки, на бортах которых были выведены большими буквами названия краев, областей, труженики которых на свои сбережения приобрели эти грозные машины. «Ты их все равно не увидишь», — стоял он на своем. «Хоть бы одним глазом на них взглянуть», — задумчиво сказал Пупа. «А Калан уже видел их», — усмехнулся Моисей. «Правда, Калан?» — поддержал игру Ник Николай. «Какие они?» «Стальные, серебром выкрашенные». «Стальные не летают. Много понимаешь. Кабина летчика бронирована, стекло пулей не пробьешь», — заступился за Калана Пупа. «Стекло не пробьешь пулей! Сказки!» «Есть такие стекла», — сказал свое веское слово Верховный. «Брюхо самолетов бронировано. И кабина летчиков тоже», — не отступал Пупа. Спорили мальчишки уже без горячки. Возражали друг другу, чтобы только не молчать. Каждому хотелось сказать последнее слово, и в этом никто никому не хотел уступать. «Винограда хочу», — как всегда ни к селу, ни к городу брякнул Мишка, уловив момент затишья в споре. «Дурак ты, что ли?» — сразу вцепился в подброшенную наживку Ник Николай. «В сентябре только созреет виноград». «Я знаю об этом лучше тебя. Хочу только взглянуть, будет нынче урожай или не будет. Может, кишмиш созрел?» — предположил Моисей. «Кишмиш можно собрать», — сказал Боря. «Он дозреет в банке». «А мы в мешке всегда держим», — вставил слово Пупа. «В мешке даже теплее». Но разговор на эту тему вскоре утих, потому что привыкших к водной прохладе и свежести эпроновцев не очень-то тянуло в душную жаркую тайгу. Не сговариваясь, они вышли на берег помогать рыбакам. Обрадовались девчонки и мальчишки. Улыбался Пузан, серебряный зуб ослепительно сверкал во рту. «Какие сознательные, молодцы!» «Выбить бы твой серебряный зуб», — подумал Калан, но почему-то без всякой злобы. «Эй, мелкота, деньги есть у кого?» — спросил Боря. «Эй, дядя, зачем они тебе?» — приняли шутку девчонки. «Хочешь взаймы, пожалуйста?» — не отставал какой-то шустряк. «Я серьезно. Сегодня кино. Без билетов не пропустим. Нас всех контролерами поставили». «Дяденьки, а какое кино?» «Шаман Бельды». «Это про нашего шамана?» «Какое кино?» — переспросил Пузан. «Откуда узнали?» «Амангельды!» «Про что?» «Не надо, не говорите!» — запротестовали девчонки. «Какой интерес потом смотреть? Врут они, откуда могли узнать?» Кларка им шепнула, догадались девчонки. После полудня пришел катер, привез кино, почту, посылки из дому. Моторист сообщил Калану, что бабка получила письмо, но содержание его не сказала. Бабка никому не доверяет. Боится, чтобы оно не дошло до нее, до матери Калана. «Что ты делаешь, бабушка?» — чуть не застонал от досады Калан. «Зачем? Неужели не понимаешь? Ты думаешь, что оберегаешь честь семьи, а на самом деле ты выбежала на середину улицы и во все горло кричишь. А вот какая сякая у Никта! Я не покажу ей письмо моего сына. Она недостойна его». «С ума вы посходили, что ли, бабушка, мама? Одна тут, другая в селе. Сами себя срамите, стараетесь, кто поведнее выставит свой позор». «Калакан, Агакан, почему ты сегодня с утра такой злой?» — пристала Галинка. Как не избегал ее Калан, она нашла его. «Эх, Галинка, ты маленькая, если бы я был злой, злой, злой!» «Да. Надо обозлиться. Надо. Агакан, когда я принесла миску с супом обратно маме, она заплакала. Почему она плакала? Ты виноват, ты. Съел бы суп, она не стала бы плакать. Вредный ты. И Пупа твой вредный. Мама по рулонам получила муку. Она собиралась пельмени тебе слепить, а ты ее в слезы. Ой, какие пельмени в прошлый раз вкусные были! Дядя Иван вот такую миску слопал. Ой, как много он съел! Калан сжал ладонями виски, закрыл глаза. «Фильм про войну», — сказал Пупа, подойдя к Калану с Галинкой. «Пупа, Калакан переживает», — сообщила Галинка. «Не съел утром суп, вот теперь переживает. Ты тоже виноват. Ты велел мне отнести суп маме». «Ты мясо ешь?» «Нет». «А мы всегда с мясом. Калакан любит тебя, потому не стал есть, чтобы тебе досталось. У нас мясо всегда навалом». «Ну ладно, раз так. Калакан, мама велела тебе прийти к ней». «Нет, Калан ни за что не встретится с ней один на один. Это решено еще утром. Полдня и ночь ему еще находиться на красной звездочке, но он сможет избежать этой встречи». Однако встретиться Калану с матерью пришлось. После кино Уникта властно взяла его за руку и, как маленького, увела подальше от людей. «Ты взрослый, да? Взрослый», — говорила она, шагая в ночную темень. «Все понимаешь». «Не хочу, мама, я с тобой говорить», — сопротивлялся Калан. Но напрасно. Уникта была решительна. Она никогда не была такой, сколько помнит и Калан. «Будем разговаривать. Ночь, темно, мне не стыдно». «Как ты так, мама?» «А я так теперь, сынок. Так. Привыкла. Сбросила свою кожу. Теперь на мне другая, толще кабаньей. И лицо мое задубело. Сколько ни плюют мне в лицо, мне все нипочем. Сколько тычут, мне не больно. Вот какая твоя мать. Чего молчишь?» Бабушка написала отцу. «Она неграмотная, знаешь. Другие напишут. А мне все равно». «А мне нет, мама». «Тебе-то что? Тебе не плюют в лицо. Хуже. Что ты понимаешь, сынок, в жизни? Тебе еще жить да жить». Уникта села на белевшее в темноте бревно. «Ты взрослый, умный. Вот посоветуй матери, которая сошла с пути дороженьки, что ей делать? Я люблю его, понимаешь? Люблю. Он любит. А папа как? Папу твоего б любила, был бы рядом. Разве я виновата, что молода? Разве виноват отец, что ушел на войну? Разве виноват Иван, что остался тут? Кто виноват, скажи? Я молода. Я люблю». «А папа как?» — повторил ошеломленный этим признанием матери Калан. «Разве он мог не пойти на войну?» «Мог, мог. Остались же люди, на броне они. Был бы он рядом, разве на кого бы взглянула? Зачем он ушел? Разве я виновата? Я молода, молода, я любима». У Калана горели щеки, уши. Он знал, как они полыхают красной осенней калиной. «Я не виновата. Все виноваты. Твой отец, твоя бабушка, Пузан, его жена, все, все виноваты». Уникта вдруг заплакала в голос. Калан не выносил женского плача, особенно слез матери, но и сейчас не тронули его ее слезы. Он с тупым безразличием, с опустевшей душой, слушал ее причитания, как мог бы слушать шепот листвы на ветру, шум воды, скрип деревьев, шорох трав. «Я молода, я не хочу стареть, я люблю». «Мама, замолчи. Все слышно. Пусть слышат, пусть знают. Мне все равно. Пусть, пусть!» Калан встал. «Мне рано выезжать, я пошел». «Куда? Куда пошел? Нет, посиди, послушай. Пора спать. Ребята ждут». «Нет, давай поговорим, как будем жить, мама». Я не советчик тебе. Скоро приедет папа. Он разберется. У Никта вдруг затихла, перестала всхлипывать. Он едет. Все же едет. Глава шестая. Ладони горят, ноют. Ничего, ребятки, если мозоли полопались, это хорошо. Скоро они железными станут. Да вы не спешите, не спешите. Гребите, как можете, как собака воду лакает. Чилэм, чилэм, чилэм. Донда засмеялся. Грести, как собака воду лакает. Это грести, не погружая глубоко в воду весла, без всякого напряжения. Донда не спешил в Уен. Заездок там небольшой, рыбы мало, и она не сумеет прорыть большие лазы. — Поохотимся? — спросил Ник Николай. — Время есть, — улыбнулся в ответ Донда. Погода после шторма установилась ясная, по-настоящему летняя, небо поднялось высоко, заголубело, а озеро, точно зеркало, блестит, больно смотреть на его гладь. Мальчишки в одних трусах загорают. Когда солнце стало жарить их беспощадно, они один за другим попрыгали в воду, начали нырять, плавать наперегонки. Лодка замерла на месте. Донда на корме сидит тоже раздетый, мускулистый. — Почему вы в утят не играете? — спросил. — Эй, ребята, давайте в утят! — закричал Боря. — Васька, подплывай! Делиться будем на охотников и утят! Васька плавал в стороне. Он делал вид, что ему все безразлично. Не разговаривают с ним, начхать, не играют, наплевать. Не отвечая Боре, он поплыл к берегу. — Не надо делиться, — сказал Донда. — Вы будете все охотники, а я один утенок. Ловите меня. — Во дает, — засмеялись мальчишки. — Во бахвал. Все мальчишки — отличные ныряльщики. Под водой держались минуту, а то и больше. Проплывали 20 метров. А если удавалось оттолкнуться ногой от песчаного или илистого дна, проныривали 30 метров. И потому вызов Донды показался им таким смешным. 8 отличных ныряльщиков будут гоняться за одним. Да куда ему деться? Васька выбрался на берег, значит, их 7 осталось. Да и 7 нечего делать. Донда неуклюже плюхнулся с лодки и вызвал веселый смех. Тоже утенок. С лодки прыгают вниз головой. «Ловите!» И Донда, окруженный со всех сторон мальчишками, скрылся под водой. Как по команде, исчезли 6 черных и 1 рыжая голова. Потом опять появились на поверхности воды. «Здесь он! Туда нырнул!» — крикнул Боря, указывая в сторону лодки. «Нет, он меня задел и туда поплыл!» — устремился Нет Николай в противоположную сторону. Донда выплыл на том же месте, куда только что нырнул, скалил зубы. Заметили его мальчишки и к нему. Подождал Донда, пока его вновь окружат, и нет его. «Вот он, вот, меня задел, и меня сюда!» И опять в рассыпную, точно мальки, испуганные какой-нибудь рыбой-хищницей. А Донда снова вынырнул там же. «Да что это такое? Как же он так обходит всех?» Опять мальчишки окружают его. Теперь пропал, теперь не уйдешь. Все плотнее кольцо, все плотнее. Ну, утенок, пора. Вот он, меня задел, и меня. Тихо! — закричал Боря. Мы так никогда не поймаем его. По плану будем действовать. Тебя задел, тебя. А куда нырнул? К берегу? Не дурак он. На мели его любой поймает. Вот он! Донда в 10 от них. Мальчишки бросились к нему. Исчезли под водой. Затем первой показалась голова Моисея, потом нет Николая, рыжего, Калана. Выплыли ребята, растерянно оглядываются. Он нырнул туда. Не, я за ним погнался, он туда уплыл. Донда оказался совсем в другой стороне, 30 от них. Во дает! Вот это класс! Не, его не поймать! Поймаем! Донда отдыхает, смеется. Окружили. Вперед! Как утиный выводок прячется под водой при опасности, так одновременно исчезли все 7 голов. Вынырнули, оглядываются, в какой стороне покажется Донда. Проходит минута, вторая. Где же Донда? Не захлебнулся ли? Тревога охватила мальчишек. В 40 метрах от них застыл варяг. «Дурачье мы», — сказал Калан. «Никогда мы его не поймаем. Он ныряет, как рыба. Вон до лодки никто из нас не нырнет, а он прячется за ней». Опозоренные мальчишки приплыли к лодке, нашли спрятавшегося за ней Донду. «Здорово ныряешь», — восторженно сказал Рыжий. «Мне бы так». «Тренируйся, дыхание тренируй».